И все так. Не осталось ни одной нити, которая могла бы привести Кантекора к желанной цели. Все было уничтожено, разбито, растеряно. Явился полнейший разгром. На что надеяться, чего ждать? Судьба беспощадно загнала его в тупик. Кончать самоубийством. Это ему-то, герою террора, воину и победителю под Аустерлицем, ему, храбрецу, тысячи раз рисковавшему своей шкурой ради того или иного дела, ему, так бесстрашно следовавшему за принцем под Иеной и Эйлау. Это было уже чересчур несправедливо. Увы, время шло, не принося никаких изменений. Что делать? А между тем, тот, кого Кантекор так страстно разыскивал, находился во Франции. В одно осеннее утро Гранлис в сопровождении Борана и Рене въехал в столицу мира, в тот самый город, который радостно салютовал его рождению сотней пушечных выстрелов. Принц был еще очень слаб и беспомощен. Обо всем заботились Боран с дочерью. Они единодушно решили не возвращаться на Вавилонскую улицу, а найти какое-нибудь другое помещение, более безопасное и затерянное в отдаленных уголках столицы. Их выбор остановился на набережной Данжу, ввиду порта Сен-Поля, где они могли любоваться видом приходящих и отходящих судов, а также зрелищем прачек, приходивших полоскать белье. Это был чисто провинциальный патриархальный уголок. Но это было необходимо. Во что бы то ни стало, надо было пустить по ложному следу шпионов, следивших за принцем и вечно вынюхивавших его следы во всех закоулках Парижа. Приходилось скрываться от доктора Дитриха, который собирался приехать в Париж и не замедлил бы явиться по данному ему адресу. Несмотря на свою глубокую благодарность и признательность, Рене не хотела встречаться с доктором Дитрихом. Она знала, что тот любит ее, и чувствовала, что ей не избежать его признания и предложения. А чем она могла мотивировать свой оскорбительный отказ? Итак, принц и его двое преданных приверженцев поселились на третьем этаже скромного дома набережной Анжу. Они жили как отшельники, в ожидании того дня, когда принц будет в силах снова вступить в отправление своих служебных обязанностей. Пока лодки не интересовались ими. Все решили, что вновь прибывшие очень бедные люди, и все были правы. Ко всем заботам принца присоединились еще и материальные невзгоды. Недостаток в деньгах с каждым днем давал себя чувствовать все сильнее и сильнее. Раньше принц не ощущал этого недостатка. Он пользовался вкладами родителей на германские и итальянские банки, а также огромным кредитом, который открыли ему его преданные партизаны. Теперь же дело изменилось. Вклады были исчерпаны, так как принц, как прирожденный вельможа, жил, не рассчитывая грошей. Теперь у него только и оставалось ресурсов, что кредит на один из римских банков. Надо сказать, что денежные расчеты, денежные пересылки из одной страны в другую и из одного города в другой были обставлены большими затруднениями и требовали массы времени. Из 10 000 франков Борана остались 6, и вот на них-то и существовали наши отшельники. «Скорее бы окрепнуть», — говорил иногда Гранлис, «ведь мне необходимо ехать в Рим, получить деньги». В Рим. Отец с дочерью содрогались от этой перспективы. Рим — город, насыщенный присутствием Полины Боргезе, ее шалыми выходками и неистовым мотовством. Ведь стоит только принцу очутиться в одном городе с ней, как он снова подпадет обаянию своего кумира. Мало ли, что она так бессердечно, так зло оттолкнула его от себя. Теперь он как будто и позабыл о ней. Но стоит ему только увидеть ее, как прежнее чувство снова вспыхнет в нем с утроенной силой. А что с ним станется, если он увидит ее с другим, такой же нежной, страстно вкрадчивой и пленительной, какой она бывала с ним.